Я ничего не скажу. Тебе бы лучше подумать об огне. Зачем ты его держишь? Мне нужен слуга. А этот мстительный юнец очень хорошо замотивирован. Он выполняет любые мои прихоти. Потому что боится, что я смогу увидеть в нем зло. Да, как легко превратить человека в марионетку. Просто забери у него все. Дай ему цель, месть. Убить своего угнетателя. Излить кровь узурпатора, чтобы потом... Потом осознать, что жизнь потеряла всякий смысл. Ты больная, возможно, ведь там, откуда я родом, народ просто душит, выжимают все соки, чтобы те к концу жизни развалились в прах. Тут я этого не допущу. Ну да ладно, начнем с простенького. Эрика размахнулась и вогнала кинжал в плечо Генри. Девушка закричала и прокусила нижнюю губу до крови. Я, все равно, ничего, не скажу. Даже так, Эрика улыбнулась и начала двигать кинжалом. «Зачем тебе сердце войны? Я буду держаться. Хэймэм, может быть, забьем пару гвоздей ей под ногти?» Эрика вопросительно взглянула на Астейну. С радостью, вампиресса облизнулась и вытащила маленькие гвоздики. Выкрутив запястье Генри, Астейна начала вгонять железки в миниатюрные пальчики Генри. Пыточная тут же заполнился ужасными криками. Из глаз девушки потекли слезы, но она сдерживалась. Несмотря на невыносимую боль, что выжигало ее тело, Хэймэм, ты посмотри, какая она крепышка, все равно не раскалывается. Эрика присела рядом. Может быть, она и не человек вовсе, может, затеяла с нами актерскую игру? А, Астейна, ну-ка попробуй ее, твой острый язычок никогда не путает виды. Не человек? Астейна укусила Генри за руку и глотнула крови. Нет, человек, причем невкусный. Чем этот пацан тебя кормил? Как ты еще не подохла от отравления? Убейте меня, прошу, всхлипнув, произнесла Генри. Вы от меня все равно ничего не добьетесь. А-а-а, уже первый результат. Так, если ты хочешь умереть, значит, мы идем в правильном направлении. Значит так, Астейна. План действий такой: сперва ты отрываешь ей ногти на руках. Если не получается, режем пальцы. А если это не поможет, то... Глаза Эрики хищно блеснули. Ты знаешь, что делать. Вопросов нет. Астейна схватила щипцы и, подойдя к Генри, рванула первый ноготь. Комната пыток вновь заполнилась жуткими криками. Ну же, милая, я правда тебя отпущу. Только скажи, зачем тебе сердце войны? Это разве так сложно? Пошла ты, нахер, сучка. Народ страдает из-за тебя. Всхлипнув, произнесла Генри. Из-за меня, из-за меня. Эрика приблизилась к Генри и едва не уперлась ей в лицо. Малыш, вы все страдаете из-за вашего тупорылого короля, который думает только о себе и своей свите. Наглый и жадный показушник. Рассказывает всем своим друзьям из других стран, какой он могущественный и как хорошо у него в королевстве. Лгун и тиран, которого я собираюсь свергнуть. И сердце войны мне как раз и нужно, как подстраховка. Кронаак атакуют каждый день. Совсем скоро он падет, и мы окажемся под ударом. Вот тогда рука государя и ослабнет. Тогда я нанесу удар со спины. Ахахахахаха. Сумасшедшая. Генри едва не потеряла сознание от боли. Эй. Нельзя. Нельзя в обморок. Эрика запихнула в рану на плече девушки два пальца. Ну же, зачем тебе сердце войны? Наглая, лгунья. Ты погубишь страну. Ага. А ваши глупые выходки не погубит? Из-за чего король вводит ограничения? Из-за того, что такие, как вы, лезете куда не надо. Эрика просунула пальцы глубже. Я же хочу помочь, самозванка. Какой тебе резон кому-либо помогать? В том-то и дело. Это моя цель, моя миссия. Я сразу же это поняла. Как попала сюда? Я прожила в мире страдания и боли, чтобы увидеть и исправить ситуацию здесь. Ложь. Нет. Тебе ведь только сказать, зачем нужно сердце войны, а затем, кто твои заказчики. Хотя, узнай я причину, заказчиков будет вычислить проще пареной репы. Астейна, мне надоело играть с ней в молчанку. Руби безымянный палец на левой руке. Так точно, госпожа. Вампиресса взяла секатор и жестко отстригла безымянный палец на руке Генри. А-а-а, как мне нравится твое выражение лица, пропела Эрика, подобрав палец девушки и проведя им по ее щеке. Ты такая прелесть. Если бы я была мужчиной, то прежде чем издеваться, насиловала бы недели две, пока не надоест. Такой милый цветочек, ты бы у меня из постели бы не вылезала. Пошла, ты, нахер. Генри харкнула в лицо эльфийки. Ммм, вкусняшка. Эрика подцепила слюну со своей щеки и опустила в рот, а затем, подойдя еще ближе, Страстно поцеловала девушку в губы. «Госпожа, вы не можете так поступить!» Ревниво воскликнула Астейна. «Могу!» Эрика погладила Генри по щеке. «У тебя 2 часа. 2 часа, чтобы взвесить все за и против. Если ты расскажешь, то я клянусь, ты выйдешь живой и будешь продолжать деятельность сепаратиста. Договорились? Мне не нужны твои поблажки, а мне нужны сердце войны, мощный артефакт. И я единственное знаю, как он работает. Поэтому, милая Генри, прошу тебя, как свою троюродную племянницу или кем ты там представилась в самом начале, в общем, прошу тебя, сделай правильный выбор. Часики тикают, твоя жизнь в очень плачевном состоянии, и исправить это можешь только ты сама. Астейна теперь очень замотивирована побыть с тобой наедине. Правда, Астейна? Порву суку, вот видишь, поэтому, 2 часа, моя маленькая красавица, 2 часа. Эрика послала Генри воздушный поцелуй, и они с вампирессой покинули пыточную. Глава 281. Парад ночных кошмаров. Часть 8. Нам довольно быстро поставили палатку, и я был весьма впечатлен, с какой нежностью все относились к Карлайлу. Он был не владыкой, не генералиссимусом и даже не вождем. Он скорее, был папулей, голымит. Я, кажется, поранилась, с печалью произнесла одна из эльфиек, когда расставляла нам палатку и показала на палец, из которого капнула кровь. «Ой, бедная, иди скорее сюда, сейчас подую и все заживет», мило улыбнувшись произнес Карл и похлопал по коленке. Раскрасневшаяся от вожделения и похоти эльфийка пулей примчалась к папуле и, прыгнув на его могучие колени, подставила раненый пальчик. Обр внимательно посмотрел и начал дуть. «Господи, и что самое смешное, все эльфийки с завистью смотрели на это мероприятие. Не болит? Нет, умничка». Карл заклеил ее пальчик каким-то странным листиком и, погладив по головке, отпустил. Счастливая эльфийка, в припрыжку, направилась дальше ставить палатку. «Пиздец, ай, кажется, я ушибла ногу», вдруг произнесла вторая. «Сегодня вы такие неуклюжие». Карл подошел к ней и по-отечески поднял эльфийку на руки, словно принцессу. Та сразу же прижалась к нему и замурчала, как кошка. «Хэймэм, что происходит? Может быть, я сплю?» «Да, Карл изначально был странноват. Странноват для агра. Чрезмерно воспитанный галантин. Да и вообще никогда волю кулакам и слову не давал. Но по последней информации, он таки стал жестоким авантюристом. Монк рассказывал, не затыкаясь, как мозги гоблинов разлетаются в разные стороны, когда Карл выходил на трек. Но что же случилось сейчас? Возможно, загадка скрыта где-то в истории, которую хотел нам поведать Карл. Когда палатки были готовы, мы сели кружочком. Я вспомнил его слова. Они отставали от него только под вечер. Странно, но ладно. В принципе, на небе уже смеркалось. Блин, как же я хочу узнать правду. «Ребята», — тихо произнесла Латифа, — «что-то тут неладное. Разведчики Винс доложили, что Карла пытают». «Что за разведчики такие?» — шепотом поинтересовался я. «Есть у нее, это не важно. Что будем делать?» «Ну, логично будет послушать историю Карла, а потом уже решать, что где». Не успел я договорить, как одна из эльфиек завопила. «Господин Голлимит, я больше не могу!» — прокричала она и побежала к Агру. Карл встал в боевую позу и закрылся 2 обнаженными эльфийками, что стояли рядом. Та врезалась в них и началась потасовка. «Оплодотвори меня», — верещала эльфийка, сокрушаемая ударами 2 ревнивых сучек. «Твою ж мать, если раньше Карл чпокался с 2, то теперь он нарыл себе целое племя. Навык Агра Альфача прокачан на 1 уровень. Опция «Все самки твои» улучшена на 5 очков. Задание «Поиметь всех лесных эльфиек» с успехом выполнено. Это точно новый уровень. К тому же, как они на него смотрели. Зазнавшуюся девку отпиздили и выбросили в палатку. Нравы у местных дам жестокие. А те голые, наверное, являлись личными телохранителями Карла. Черт, чувак нереально попал. Так вот, продолжил я, когда шоу наконец закончилось. Как только мы узнаем историю Карла, можно будет сделать соответствующие выводы. Это точно. Но я уже вся заинтригована. Дернув медвежьими ушками, произнесла Катарин. Я тоже. Монк весь извертелся, пытаясь заглянуть под юбки у эльфиек, что сновали туда и сюда. «Принцесса Мартине!» — воскликнула одна из эльфиек и бросила красную дорожку. Все девушки тут же опустились на колени. Из леса, медленной поступью императрицы, вышла шикарная шатенка с сиськами 3-го размера. Блин, почему я в первую очередь обратил внимание на это? Девушка была облачена в медвежью шкуру и легкий доспех, совсем легкий, бронелифчик и бронестринги. За спиной у эльфийки виднелся мощный лук. Так значит, она воительница. Мартиния надменно оглядела всех присутствующих безинтересным взглядом снежной королевы. А как только увидела Карла, ее взгляд резко поменялся. Ее коленки тут же подогнулись, глаза расширились, а на губах появилась блаженная улыбка. «Сладуська!» — воскликнула она. «Чего?» Вся наша группа с замиранием сердца наблюдала за этой картиной. Эльфийка скинула с себя медвежью шкуру и побежала к Карлу. Тот обреченно вздохнул и закатил глаза в стиле Тони Старка. Эльфийка буквально набросилась на него. «Сладуська! Сладуська! Сладуська! Сладуська! Как же я по тебе скучала!» Девушка начала тереться об огра головой, словно кошка. «Да что с ними со всеми не так?» «Я, конечно, предполагал, что эльфийки неравнодушны к существам с большими членами», — польстил себе один очко, — «но это уже точно перебор. Блин, история все больше и больше начинала создавать вопросы. Столько вопросов у меня не было с первой игры в Монополию. Черт, эта проклятая игра показала, как за 2 часа можно потерять огромное количество друзей. Но сейчас не об этом». Леди Мартине, с личиком в стиле Ахигао, тискала и жмикала бедного Карлайла за все места. Остальные смиренно злились и завистливо кусали нижние губы. «Мда, без комментариев. Это и есть главная зачинщица раскола», — пояснила Латифа. «Винс говорила, что она серьезный убийца и головорез. В общем, нужно с ней очень аккуратно. Она то, убийца и головорез». Я с удивлением смотрел на то, как зачинщица эльфийского восстания лежала на коленях Карла, словно собачка, а тот чесал ее пузико. Жесть. После того, как леди Мартинию вдоволь начесали, она таки соизволила уйти в свою палатку. Карл посмотрел на карманные часы и с облегчением вздохнул. Видимо, для них официально наступил вечер. Эльфийки постепенно расходились по домам. «Ой, в смысле, палаткам. А огр поспешил к нам. Залезайте». Он указал на палатку. «Нас не должны слышать. Правда, что ли? Ну ладно, я залез под брезент. За мной поспешили и все остальные. Ну что, Карл, мы ждали этого момента весьма приличное количество времени. Так что рассказывай, что за хуйня здесь происходит?» «Ох, ребята, вы не поверите». Карл вздохнул и начал повествование. «Эх, почему тут нет попкорна?» Глава 282. Парад ночных кошмаров. Часть 9. Из воспоминаний Эгра Карлайла. Где-то около 2 недель назад, Карл сегодня решил весь день провести, помогая своей группе, но, увы и ах, его забрали и припахали на очередную разбираловку. Этакая грань между обычным скандалом и чужой войной. Карл не очень любил встревать в подобные мероприятия, но приказ руководства есть приказ руководства. Авантюрист, особенно низкоранговый, обязан во всем подчиняться мастерам и архимагам. Плюсом, после одного из заданий с эльфийками о Карле ходила дурная слава, мол, эротический садист и развратник, который лишь притворяется добрым и хорошим, а на самом деле тот еще перец. Ну, так ему сказала Винс. Увы, после того случая большинство девушек прекратило всякое общение с ним, пояснив это тем, что они имели в виду только дружбу. Карл тоже имел. Так имел, что последствия до сих пор танцевали на его плечах аджарскую лезгинку. Но все это не важно, ведь сегодня он вновь отправляется на задание, но уже серьезное, без какой-либо подоплеки. Так думал Карл, пока не попал в Кривендейл, огромный лес, что выступал, как граница между 2 королевствами. Покручивая в руке свой топор, он медленно и осторожно пробирался по тропинке. Вроде все тихо, листья уже начали желтеть, значит, скоро осень. В его родном мире осени и зимы не было, хотя, Карл слышал про снег и читал в одной из книг про осень, время печали и приятной грусти, когда можно посидеть дома, укутавшись пледом и выпить горячего глинтвейна. И, возможно, Карл напридумывал бы себе еще много занятий, которые можно осуществить осенью, но его отвлек пронзительный крик с неба. Подняв голову, огр с ужасом заметил 2 мчащихся в его сторону грифонов. Он видел подобных тварей раньше, таких обычно дают средним рангом, но и Карл не лыком шит. Сгруппировавшись, он контратаковал первого грифона и отсек голову топором. Из тушки тут же вывалилось темно-зеленое яйцо. Карл кое-как успел его поймать. Второй грифон неистово заверещал и начал нападать. Карл уворачивался, пытался контратаковать топором, но ловкости не хватало. Монстр был слишком сильным. Что же, правило любого авантюриста номер 5. Враг оказался сильнее, сиськи поджали, бегом побежали. По сути, Карл так и сделал. Он юркнул в деревья, куда грифон чисто физически не смог пройти. Спрятавшись за огромный выкорчеванный корень секвойи, Обр с облегчением выдохнул. «Твою мать!» – выругался Карл и, дождавшись, пока разъяренный монстр улетит, вытащил яйцо. «Красивое, словно скорлупа сделана из малахита. Надо спрятать, а потом повнимательнее изучить. Вдруг для чего-то пригодится? Эй, приятель!» – вдруг послышался хриплый прокуренный голос. «Приятель, ты это не подсобишь, а то я тут малость вляпался. Где вы?» «Я тут, под корнем», — отозвался голос. Карл поднялся и, обойдя корень вокруг, увидел агра, местного, с серой кожей и весьма обрюзгшим видом. Он попался в капкан и пытался выбраться. «Ох!» Карл взял палку и, спустившись, кое-как открыл ловушку. Огр сразу же вытащил ногу. «Спасибо, приятель, я уж думал застрял тут навсегда. Ну и дела, это же надо было так встрять. Совсем на меня не похоже». Огр улыбнулся и почесал лысый затылок. «А ты у нас кем будешь?» «Меня зовут Карлайл. Я авантюрист из гильдии Сардак. Прибыл в этот лес по заданию». «А-а, квесты выполняешь? Здорово. А ты, часом, не орк?» «Нет, я огр». «Огр?» Незнакомец весело расхохотался. «Экая у тебя шутка, приятель, выдалась. Какой из тебя огр? Ты орк, самый настоящий. Все так говорят. Просто я слежу за своим телом и рационом». Пожав плечами, ответил Карл. «Ага, а волосы с бакенбардами от кого нарастил? Тоже от правильного рациона? Знаешь, друг, сила агров не в мышцах. Сила агров в чистом сердце и холодной голове. Да неужели? Конечно. Вот сколько бы у меня мышц не было, хоть был бы я таким же накачанным, как ты, а я бы все равно не смог отсюда уйти, с такой-то раной. Поэтому...» Огр порылся в сумчинке и достал пузырек с зельем. «Вот моя холодная голова и быстро зажитые раны. Я рад за тебя. Подскажи, как звать тебя?» «Мое имя – Голымит. И я местный пророк». «Ну, как пророк? Я только лишь так себя называю. Волшебных сил ясновидения во мне кот наплакал. Но люди охотно верят. Да и надо как-то на хлеб зарабатывать. Сам понимаешь, либо монстров глушить, либо народ дурить на ярмарках. На тебе проклятая метка», — произнес Карл, глядя на выколотый череп на шее агра. «Что с тобой стало?» «Ох, Карлайл, долгая эта история. Да и к тому же, откуда такие глубокие познания в черной магии? Многие искренне верят, что это очередной навык. Череп с гадюкой, что выползает из левой глазницы. Старая метка ведьм. Я читал про них. Такое редко встречается. Это обозначает, что ты дитя предназначения. Поэтому решил пророком представляться». Карл с подозрением сузил глаза. «Дитя предназначения, старая забава могущественных темных ведьм, что обожали врываться в замки высокопоставленных чинов и вымогать сокровища, угрожая маленькому ребенку. Как правило, дитя предназначения проклинается мощной магией, и расколдовать такое можно только исполнив предназначение. Что это будет, истинная любовь, храброе дело или же поиски артефакта, как правило, говорится в пророчестве, которое сама же ведьма и выдумывает. Да, нет, чтобы голову отрубить, или, ну, к примеру, сжечь на костре. Зачем придумывать все эти заморочки? Это еще раз говорит о том, что колдуньи те еще маньячки. Не так быстро, приятель. Да, ты меня раскусил, но правду я все равно скажу сам, если захочу», — усмехнулся Голымит. «Ты не огр, а кто тогда? Эльф? Человек? Вампир? Ох, прыткий мужик. Человек я. Человек, отлично. Значит, трансформация происходит в определенный временный промежуток? Все верно. С рассвета до заката я злобный огр, а от заката и до рассвета – принц. Принц? Ха, и чего же ты за принц такой? Местных тополей, или может быть пихт?» – усмехнулся Карл. «На самом деле, Голымит – имя, которым нарекла меня та ведьма. Мое настоящее имя – Калип Вон Ререхт, принц королевства Тандарис, первый наследник на трон. Очень приятно познакомиться, принц. Но вот вопрос, а какого же ты хрена сидишь в лесу, в этих вонючих обносках? Я видел принцев и принцесс. Поверь мне, они не используют тряпичный носовой платок дважды. Отец изгнал меня». «Изгнал? Родного сына? Ну да, у нас в роду все были красавцами. Дед, отец, я и мой младший брат, который теперь метит на мое место. Отец не смог справиться с горем и изгнал меня. Конечно, ведь у него есть любимый младший сын. Ох, Карлайл, если он займет мое место, то королевству хана. Понимаешь, он уничтожит всех. У него с детства крыша немного съехавшая. Жуть, какую ты мне говоришь. Но пока я сам лично не увижу, вообще не поверю, что ты принц. Жди заката, все увидишь. Ага, делать мне больше нечего. Нечего. Снаружи, как только ты выйдешь на тропу, Тебя сцапают грифоны. Я видел их гнездо не так далеко отсюда. У них как раз период спаривания. Они очень злые. Зловеще произнес голыми ты сверкнул в сгущающемся мраке затуманенными глазами. Тоже верно. Ну а в лесу-то до вечера зачем торчать? У меня задание. Кстати говоря, не видел ли ты тут эльфов? Видел. Отчего же нет? Уж очень мне приглянулась там одна, леди Мартине. Хочу ее сцапать, а потом попросить выкуп за нее. Леди Мартине, так ведь это же бежавшая принцесса. Карл хлопнул руками. Принцесса лесных эльфов, местного племени. Именно. Ее родители мне очень дорого заплатят. Я сказал им, что скоро придет Голымит, ее истинная любовь. Он станет воителем, который спасет ее от всех бед. Ах, бедняжка сразу растаяла и поблагодарила меня за восхитительное предсказание. Девушки так падки на всякую гадалчинскую чепуху. Погоди, так ты же и есть Голымит. Я представился ей Калибом. Просто вырвалась, растерялся от ее красоты. Пришлось выкручиваться. Так ты мог назваться любым именем. Что за тупость? Сам ты тупость. Говорю же, замешкался. Но это не суть. Наступит сумерки, и я пойду к ней в человеческом облике. Мне в нормальном виде любая девчонка даст. Уж поверь, харизмой и профилем я в отца пошел. Что-то ты заливаешь, друг мой. А леди Мартинию необходимо вернуть домой, и как можно скорее. Говорят, они нападают на кортежи. Еще бы, у нее отряд из 25 отменных лучниц. Я все видел, друг мой. Я наблюдал за тем, как она готовится к бою. Ух, какое у нее тело. Так и хочется вдуть. В общем, ждем вечера, а потом я пойду к леди Мартинии как следует оприходую ее. Нельзя же так с принцессой. Ой, нашелся мне тут моралист. Слушай, Карл, а давай так, мы вместе похитим ее, а выкуп разделим напополам. Ты же авантюрист, верно? По-любому награда за возвращение от гильдии будет. Не получится, Калиб, лучше откажись от своей затеи. Карл очень по-недоброму посмотрел на Агра, и тот погрустнел. Эх, ладно, убедил. Сильный ты противник, не совладать мне с тобой. Но посему, давай хотя бы поспорим, кого она выберет, тебя или меня. Ты что же это, чувствами ее играть решил? Ой, Карлайл, ты слишком приличный для Агра. Я такой, какой я есть. У меня есть свой кодекс чести, и я ему следую. У всех есть свои кодексы. Но ты сам-то подумай, а, в чем прелесть мужчины? В том, как ловко он дам очаровывает. А, кто-то обаянием, Огр показал на себя. Ну а кто-то силой, прям как ты. Спортом надо заниматься, и воду пить, вместо вина. И все тогда будет хорошо. Где же мне, милздарь, воду-то нынче взять? Куда ни плюнь, а всюду то палочка кишечная, то инфекция какая-нибудь. Потом, после воды такой, только и остается, что либо коней двинуть, либо просраться так, что кишки потом обратно утрамбовывать будешь. А как, умей фильтровать, есть, к примеру, уголь, глина, да много разных способов. Не учи ученого, Карлайл, просто дождись вечера, вообще-то уже смеркается, а ты все никак не, твою мать. Карл прикрыл рот рукой, Калиб засветился ярким сиянием, и вот, спустя мгновение, перед авантюристом сидел не Огр, а самый натуральный черноволосый принц с улыбкой на миллион. Одет он был в темный кафтан, на руках и воротнике виднелись кружева. Он поправил роскошные темные волосы и самодовольно усмехнулся. «Ну что, Карлайл, давай попробуем поспорить, кого выберет леди Мартине. А что, если я влюблен? Неужели ты помешаешь принцу выбрать себе невесту? Не любовь это, Калиб. Ох, не любовь, не той головой думаешь». Отмахнулся Карл и тут же услышал, как совсем рядом что-то хрустнуло. «Ой, Карлайл, там». Калиб побледнел от страха и начал пятиться. Карл тут же обернулся и увидел три небольших деревца, что, потрескивая жуткими пастями, приближались к Огру и принцу. Из студы выдохнул Карл и, вооружившись двумя топорами, злобным рыком бросился на них. Ох, полетели щепки в разные стороны. Забрызганный густой смолой Огр сплюнул и, отряхнувшись от опилок, принялся собирать дроб. Вывалилось немного. Нагрудник, сломанные карманные часы и огромный шестопер. Сложив все в карман, Огр схватил вытянутое оружие двумя руками и покрутил его. «То, что надо, ловко ты их», — испуганно сглотнув, произнес Калиб. «А меня бы они сожрали. Как пить дать? А что ты хотел? В лесу всегда так. Либо ты, либо тебя. А я эту штуку, пожалуй, всегда использовать буду. Ты смотри, какая здоровая». «А?» — Карл начал вертеть шестопером в разные стороны. «Ага, только вот, у меня ограниченное время. Лагерь в одной лиге отсюда». К востоку, прямо вон туда, Калиб указал направление, если не поспешим, то я опять превращусь в уродца. Да надо тебе оно, Карл заигрался, и в очередной момент, прокручивая шестопер, не заметил, как наконечник оторвался и полетел прямо в принца. Голова Калиба разлетелась словно свежий арбуз, оросив кровью, остатками мозгов и черепа все вокруг. Тело сделало два шага назад и повалилось. Из трупа тут же вылетел дроб. «Твою мать!» — выдохнул Карл и ударил себя по лбу. «Что за херня из них высыпалась?» «Ах да, часы! Тьфу!» Отбросив древко, он подошел к телу Калиба. Несколько зелий здоровья, кинжал из серебра и знак рыцаря королевства Тандарис. «Эх, прости, Калиб, не быть тебе королем, печалька!» Карл собрал дроб и направился туда, куда ему показал. Теперь уже покойный принц. Мда, ладно, хоть дорогу успел указать, а то так бы пыкался и мыкался по лесу. А как получается, одна незакрученная гайка может вершить судьбы людей и целых королевств. С этими мыслями Карлайл направился дальше, на поиски сбежавшей принцессы леди Мартини. Глава 283. Парад ночных кошмаров. Часть 10. Из воспоминаний Эгра Карлайла. Где-то около двух недель назад, насвистывая мелодию Бруно против всех, Карлайл, хрустя ветками, пробирался сквозь лес. От места случайного убийства принца он отошел уже примерно метров на 300-400. Возможно, здесь можно выйти на дорогу и спокойно идти в лагерь эльфийки. Воинственная девушка, Винс, рассказывала, что с леди Мартини ей шутки плохи. Мол, прирежет так быстро, что и глазом моргнуть не успеешь. Значит, надо подобраться к ней поближе, а потом, когда никто не будет видеть, вколоть снотворное и унести обратно в племя. Да, так оно и будет. Все быстро, просто и тихо, без сучка и без задоринг. Не успел Огр додумать, как его ногу обхватила петля, попыталась дернуть, но вместо этого хрустнула ветка и повалилась на землю. Мде, ловушечки точно не для моих габаритов. Почесав затылок, произнес Огр, а ну не с места, шевельнешься, мозги вышибу. Холодно произнес шелестящий голосок. Карл поднял руки, и к нему из кустов вышла она. Ее волосы напоминали молочный шоколад, цвет утреннего теплого какао. Глаза светились ярко-желтым сиянием во тьме. Девушка подошла почти вплотную и наставила на Карла стрелу. «Мисс, простите, я ищу тут одну особу. Ни в коем случае не хотел никого атаковать. Одну особу?» Девушка присмотрелась и опустила лук. «Что за особа? Возможно, вы знаете это имя. Леди Мартине, леди Мартине». Глаза девушки расширились, а рот расплылся в довольной улыбке. «Голымит, это ты? Я так и знала. Я примерно так себе тебя и представляла. Погодите, я не милашка». Девушка тут же прыгнула на Карла и стиснула его мощную шею. «Такая прелесть! Ах, какой большой! Какие мышцы! Какие клыки! Боже, ты идеальный воитель! Подождите, а вы кто? Ой, прости, я забыла представиться. Меня зовут Мартиния Фелковлиц, и да, я и есть твоя суженая», — так сказал пророк. «Пророк?» — Карл вспомнил про принца, останки которого скоро съедят волки. «Точно, а ведь это же хорошее прикрытие. Конечно, врать нехорошо, но раз этого требует квест, да, нам судьбой уготовано быть вместе. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- ну, в принципе ничего сложного. Осталось только усыпить и доставить обратно в деревню. Вы, вождем? С ужасом переспросил Карл, когда Мартиния напялила на него золотой шлем. Это как-то неожиданно. Ты самый сильный и мудрый из нас, с жаром произнесла эльфийка. Ну, вообще-то сильным Карл был потому, что занимался спортом, а мудрым, потому что много читал. Да и если вспомнить тренировки, которые проводила для них Латифа. Вырезка из тренировки. Латифа стояла посреди манежа, а Катарин, Миранда, Монк и Карлайл бегали вокруг нее. Ну что, выродки, ебано в рот, вы готовы познать боль? Грозно прорычала Латифа. Так точно, командир. Вы, никчемные куски дерьма, что свалились на мою голову. Падаки, жалкое отребье. Запомните, вы тут нахер никому не нужны. Вы, солдаты, кровожадные убийцы. Мы кровожадные убийцы. Вы никто, жалкие сучки. И звать вас никак, блять. Вам понятно, дерьма куски. Так точно, командир. Ваша жизнь ничего не стоит. И вы, как личности, не существуете. Ваша душа и тело принадлежат гильдии. Отныне она ваша мать, мать вашу. Вам понятно, огрызки? Так точно, командир. Кто ваша мать? Гильдия. Вы нелепые ошметки. А ну быстрее, быстрее, блять, я сказала. Мелкий, мать твою, а ну не отставай. Зеленый большихер, не забегай вперед. Однорукий бандит, а ну ускорься, пока я тебя девственности палицей не лешила через жопу. Бля, Катарин, Катарин, ты прекрасна, умничка, Катарин, чего уставились, волки позорные, а ну еще три круга, живо, недомерки, понаберут в гильдию всякую хуйню, а мне потом майса, тьфу, бля, вот такая вот тренировочка. Но Карл знал, что этому Латифа научилась у мастера Винс, ее замашки, но сейчас не об этом, Огр совершенно не понимал, как ему отвертеться от этой почетной должности, что была уготована судьбой, все, ну прям вылитый вождь, теперь мы все в твоем распоряжении, знаешь, а если тебя найдет отец, что будет с остальными, всех повесит за предательство, мило улыбнувшись, произнесла Мартине, но я не переживаю, ведь за тобой, как за каменной стеной, не волнуйся, милый, я буду добывать еду, а ты командуй, командуй и справедливо правь, ох, к такому жизнь Карлайла уж точно не готовила, это ж надо было, за один вечер убить принца соседней страны и стать вождем неформальной деревни эльфиек, это перебор, точно перебор, но квест, есть квест, его надо выполнять. Вечером, когда Мартиния неоднозначно намекнула на то, что ей очень хотелось бы стать чем-то большим для Карла, Огр смекнул, что пришло время действовать, он приготовил смазанный дротик, оружие, фу, пошляки, о чем вы подумали? И когда Мартиния повернулась к нему попой, вонзил снотворное. «Ай, Карл, что ты делаешь?» – произнесла она, вопросительно глядя на Огра. «Это, ну, он не знал, что ответить». Девушка придвинулась и взяла дротик. «Боже, это же снотворное. Хотел усыпить меня и делать, что вздумается. Ах ты шалунишка. Ну уж нет, я хочу чувствовать каждый сантиметрик твоего огромного члена. И да, на мне наколота защита от ядов. Так что, увы, милый, снотворное на меня не подействует. Дьявол, но я могу притвориться». Дни шли, а Карл все никак не мог придумать, как доставить Мартинию домой. Все постоянно откладывалось, да и остальные эльфийки начали ощущать в нем нечто вроде защитника или какого-то отца. Они вечно искали его внимания, когда Мартини не было рядом. Осознав, что с ними произойдет, когда принцесса окажется дома, Карл начал с ними контактировать, чтобы увести как можно больше в лес, когда все произойдет. Он не хотел невинных смертей и сопротивлялся этому всеми возможными силами. Ну, как не хотел, с принцем вышло случайно. Карл зато для себя решил, что больше никогда не будет размахивать оружием перед союзниками. Хотя, какой из него союзник? Он хотел обмануть довольно милую девушку. Но, все это потом. Сейчас нужно было придумать план. Карл сидел в тени и доедал жареного на костре лосося. Его пересушили. Но разве же имел он право осуждать местную кухню? Безделье его убивало, а сложность ситуации вообще выводила из колеи. Одна из эльфиек, что несла кипяток, подскользнулась о мокрую траву и вылила все ведро горячей воды прямо на Карла. «Твою ж мать!» – заверещал он и, неосторожно укусив рыбину, проглотил кость, что тут же застряла в горле. Огр закашлялся, и эльфийки тут же подбежали, чтобы помочь. «Девчонки, поднимайте его!» – скомандовала одна из лучниц, и эльфийки вчетвером подняли Карла на ноги. Пятая разогналась и с ноги долбанула Огру по спине. Кость вылетела, и Карл с облегчением выдохнул и упал на колени. «Спасибо», — вымолвил он и поклонился. «Спасибо большое». Увы, он не знал, что как раз в этот момент к лагерю подошли неизвестные. «Госпожа Фимония, они схватили его», — произнесла Фрия в доспехах. «Твою ж мать», — выдохнула великолепная жопа, глядя, как эльфийка с размаху дубасит Огра по спине. «Его раскусили и сейчас издеваются. Этот метод называется публичным унижением. А во, они его кланяться заставляют. Проклятые остроухие шлюшки. Черт побери, мы этого так не оставим, отступаем, нужно срочно доложить обо всем мастеру Винс». Вот как-то так, завершил Карл свой рассказ, и я теперь в совершенно безвыходной ситуации, они принимают меня за вождя, который спасет их от тирании отца леди Мартини, а мне наоборот надо отнести ее обратно. Карл, Латифа положила на плечо Огра руку, пойми, хоть авантюристы и созданы для того, чтобы спасать невинных, но мы не сможем спасти абсолютно всех. Тебя наняли, чтобы тихо и спокойно отнести взбунтовавшуюся девушку домой. А ты что тут устроил? Ты сильнее ее. Возьми ночью и унеси ее. Это будет жестоко. То, что ты ее обманываешь, это жестоко. Поверь, ее дважды обманули. Сперва принц, которого убила совершеннейшая случайность, а потом ты, что поддержал эту ложь. Так вот, не забывай, зачем ты ей соврал. Чтобы исполнить задание, не вынуждай меня приказывать тебе, Карлайл, я этого очень не люблю, произнесла Латифа. «Ага, особенно на тренировках», – недовольно фыркнул Монг. «А что на тренировках?» – с любопытством спросил я. «О-о, Вайс, ты бы видел, как она...» – не успел Монг договорить, как Латифа тут же прыгнула к нему и зажала рот. «Монг опять несет какую-то околесицу. Хе-хе-хе, ох уж эти молодые юнцы!» Латифа смущенно покраснела. «Да, ну ладно, и все-таки, Латифа права, Карл, ты переиграл. Я понимаю, что они для тебя хорошие и что ты проникся, но задание, есть задание. Так что, то есть ты хочешь, чтобы 20 эльфов было вздернуто? За просто так, они отвернулись от лесного короля. Что ты хотел? У лесных эльфов свои законы. Ну ребята, ну вы же понимаете, Огр посмотрел на нас жалостливыми глазами. Ох, Латифа обреченно вздохнула. Мне кажется, мы об этом пожалеем. Глава 284. Парад ночных кошмаров. Часть 11. Гильдия повозка Арнерс. Генри, обессилевшая и замученная, сидела в пыточном кресле, прикованная по рукам и ногам. Тело ныло от полученных травм, розовый оттенок стен становился все более давящим, а ситуация становилась безвыходной. Сейчас Генри была бы рада любой внезапной помощи, будь то предатели эльфийки, или же Багни, что случайно проходил бы мимо. Хотя нет, мальчика впутывать сюда точно нельзя, это очень плохая идея. Он и так за свою жизнь намучился. Еще больше проблем сыпать на его голову не стоит. Впервые за все время Генри хотела надеяться на кого-то другого, на кого-то совершенно незнакомого, на чудо, что придет и спасет ее. Двери распахнулись, и в комнату пыток вновь зашли две бестии. Госпожа Эрика, постукивая металлическими шпильками бронированных сапожек и остейна, шурша легкой поступью вампира. «Ну что, милая красавица, как ваше ничего?» Обворожительно улыбнувшись, поинтересовалась эльфика и присела на краешек пыточного кресла. «Ты приняла решение?» «Конечно, и я вам ничего не скажу», — фыркнула Генри. «Умирать? Так с гордостью, не опустив голову, и ни в коем случае не сдаваясь, сдаются только трусы и слабаки. Да и Генри зашла очень далеко, чтобы вот так просто сдаться. Хэймэм, хорошо, я не хотела прибегать к этому способу, ибо зелье крайне сложно раздобыть, но я уверена, тебе оно поможет раскрыть свои коммуникативные способности, детка». Эрика посмотрела на Остину и та молча выпорхнула из комнаты. «Ты когда-нибудь слышала про сыворотку правды? Это все глупости», — фыркнула Генри. «Коль ты у нас такая непробиваемая баба, то будем химией травить, а это тяжело, очень тяжело. Ощущение, словно тебя выжигают изнутри, это не шутки. Уверена, что хочешь через это пройти. Мне плевать, вы можете тратить на меня силы, время и волшебные снадобья. Мне плевать, все это будет напрасно. МММ, я так не думаю». Эрика щелкнула пальцами, и Остейна внесла поднос, на котором красовался пузырек темно-зеленого снадобья и вытянутый металлический шприц. «Госпожа, мне начинать?» Глаза вампирессы горели алчным огнем. «Да, милая, давай». Эльфийка кивнула головой. Остейна облизнулась и, набрав в шприц зелье, подошла к Генри. «Неужели вы готовы так много потратить на меня?» С ухмылкой спросила она. «Готовы, ведь ты у нас такая классная. Просто, все имеет смысл. Жизнь – это очень дорогая вещь, которую надо ценить. Каждая жизнь дорога по-своему, это надо понимать. Люди бывают разные. Ты можешь быть королем и тебя с удовольствием прирежут. Даже плакать не будут. Твоя жизнь ничего не стоит, ибо тебя никто не любит. А есть обычная рыжая простушка, что возомнила себя спасительницей простого народа. Ха, твоя жизнь дорого стоит. Тебя же все любят и обожают. На тебя не жалко потратить все самые лучшие и все самые дорогое. Это неправда. Правда, люди бегут за тобой, как собачки, а ты веришь, что ведешь всех к истине. Ахахахах, как же мне, порой, нравится наблюдать за такими самоотверженными личностями, как ты. Вы бьетесь о стекло, словно мухи, не понимая, что происходит. Вроде свобода, вот она, до нее рукой подать. Дай крестьянину вилы, и скажи, что он недоволен, и он поверит, потому что и правда недоволен своей жизнью. А чего уж тут быть довольным? У крестьянина ничего нет, абсолютно ничего. Ни хорошего образования, ни громкого имени, ни гроша за душой, ни даже воспитания в некоторых отдельных случаях. Абсолютно ничего. И ты знаешь, если бы у короля тоже ничего не было, или у дворян, а, Дворяне же купаются в роскоши на показ, дорогая одежда, дорогая пища. Они из этих крестьян лестницы строят, а на их костях воздвигают дворцы. Так вот представь, что бы было, если бы у этих зажравшихся свиней ничего не было, а, был бы недоволен крестьянин? Нет, ему было бы плевать, зачем злиться на себе подобного, зачем злиться на человека, у которого ничего нет, ни зачем, в этом нет никакого смысла, Генриетта, у крестьянина нет, у дворянина нет, у короля нет, все познаются в сравнении, и поверь мне, все, что ты говоришь своим деревенским друзьям, это такой высший бред, хотя нет, неправильно, это ложь, неимоверная и грязная ложь, что вилами можно исправить ситуацию, что бунт и огонь революции все сожжет, и на пепле старого, вы возведете новое государство, ах, это все такой бред, это все такая неправда, глупость, честное слово, потому что убьете вы короля, хорошо, при желании, это вполне осуществимо, убьете всю правящую элиту, тоже не проблема, но вот кто тебе, милая рыжеволосая красотка, сказал, что все, как один, пойдут за тобой, вы выберете нового правителя, и чего, он будет более справедлив, или, будет более понимающе относиться к народу, нет, политика, это грязь, и никакая рыжая шельма не способна это исправить, никакие деревенские шуты, типа богни, что с вилами будут сражаться против священных рыцарей, никто, запомни это, никто этого не исправит. Просто в разных странах это говно преподносит по-разному, где-то, оно в красивой обертке, люди берут это говно и обмазываются им, демократия, вкусно, а где-то, просто берут порцию отборнейшего и вонючего навоза, и швыряют народу в морду, держите, суки немытые, жрите, я тут король, как я скажу, так оно и будет, ахахахахах, ты больная, выдохнула Генри, возможно, но я не тешу себя иллюзиями, и кто после этого из нас больной? Глава 285. Парад ночных кошмаров. Часть 12. Эрика лишь злобно усмехнулась. Возможно, власть пьянит, и при всех моих мозгах, я чувствую это, но я не хочу останавливаться. Я зашла слишком далеко, Генри, и поэтому, какая-то рыжая шельма меня ни за что не остановит, и я бы убила тебя, но, скажу честно, в твоей смерти нет никакого смысла, абсолютно никакого смысла, Генри. Поэтому я буду идти до конца, и ты будешь идти вместе со мной. Как скажешь, выдохнула девушка, и Астейна ввела ей волшебное снадобье. Сперва, Генри побледнела. Она испытывала мощнейший жар, и ее начало трясти. Ну что, уже готова сказать, зачем твоим заказчикам сердце войны? А, нет, мне плевать на это, выдохнула Генри и ее тут же скрутило. Когда эта дрянь должна подействовать? Озадаченно спросила эльфийка. Сразу же, моя госпожа. Помните, тот паладин сразу все выложил, крепкая сучка, что же, мне это нравится в ней, определенно нравится, но я продолжу. Итак, Генри, зачем твоим заказчикам сердце войны? Арррр, я помню, когда мне было 15, мне нравились два мальчика, выдохнула Генри, корчась от ужасной боли, и они были такие крепкие, милые и очень улыбчивые, а когда я позвала их погулять, они поняли меня неправильно, и изнасиловали в стоге сена. Хе-хе-хе, мне было страшно, но не от того, хе-хе-хе, что надо мной жестко надругивались в течение часа, а то, хе-хе-хе, что мне это понравилось, а во, присвистнув, произнесла Эрика, да ты у нас мазохист, и что, нравится ощущение от зелья, очень, познавательно, выдохнула девушка, из ее рта пошла пена, а штаны тут же начали мокнуть, черт, Астейна, так и должно быть, с ужасом спросила эльфийка, ну да, это обозначает, что срок действия сыворотки закончился, зелье выходит, твою мать, выругалась Эрика, она обделала мое любимое кресло для пыток, Генри, сучка ты недоношенная, она обописалась от боли, это так мило, промурлыкала Астейна, чего ты там мяукаешь, неси тряпку, живо, прошипела Эрика и злобно зыркнула на вампирессу, да, моя госпожа, девушка поклонилась и скрылась в проходе. Так, Эрика подошла к наполовину отключившейся Генри и, намотав ее волосы на кулак, подтянула к себе. «Ты еще живая?» «К сожалению, да. Ты знаешь, мне кажется, я видела ад, и тебя там ждут. Ахахахаха!» Девушка рассмеялась и плюнула эльфийке в лицо. Та наотмашь залепила Генри мощную пощечину. «Играть со мною думала? Что же? Хорошо. Но мое терпение кончилось. Просто кончилось. Раз боль ты у нас терпишь, а зелье правда не работает, то будем делать ход конем, ты же у нас так любишь шутов, тогда может быть, Поставим на кон нечто дорогое, а, как насчет Багни, готова ли ты пожертвовать им, ради того, чтобы сохранить свой секрет в тайне, мне на него наплевать, делайте, что хотите, хоть псам его скормите, да неужели, я лишь использовала его, чтобы найти кристаллу, мне на него начихать, опять ложь, наглая-наглая ложь, ты же у нас мисс с большое и доброе сердце, а мальчик так прикипел к тебе, да ути моя радость, неужели, неужели он разглядел в тебе семью, правда что ли, он увидел в сестренке Генри того, кого потерял в том страшном пожаре, что устроила злобная сучка Эрика, ха-ха-ха, если честно, то мне очень жаль, что там оказались именно родственники этого малолетнего киллера, но, это просто судьба, ничего личного, мне нужны инструменты для того, чтобы такие, как вы, слушались меня, поскольку мозгов вам не хватает, чтобы слушать по-хорошему, в этом проблема пролетариата, вы созданы, чтобы работать руками, вам не нужны длительные процессы, ибо вас никто не учил понимать их, вы не умеете играть, а все почему? Потому что не смотрите вдаль, вы, только здесь и только сейчас, и чтобы не допустить разгула такой вот анархистской скверны, я буду дергать за ниточки страха и угроз, мощнейшие оружие, магия и невероятные стратегические умы, все это я обрушу на ваши головы совсем скоро, если вы, конечно, не переметнетесь на правильную сторону, знаешь, выбрать никогда не поздно, мне плевать, хорошо, Остейна, а ну живо сюда, строго произнесла Эрика, я тут, вампиресса подбежала к креслу и принялась вытирать лужи, отстегни ее и держи, крепко держи, да, госпожа, Остейна отстегнула Генри и крепко схватила ее, пойдем. Эрика поманила их в свой зал, взяв арбалет, девушка открыла окно, подведи ее сюда, видишь, вон твой маленький шут сидит, сушит ловушки, хе-хе-хе, как думаешь, миленько он будет выглядеть с арбалетным болтом во лбу, мне плевать, голос Генри дрогнул, сестренка, неужели ты меня подставишь, писклявым голоском произнесла Эрика, что же, его смерть на твоей совести, эльфийка прицелилась, и положила палец на спусковой крючок, выстрел, нет, взвизгнула Генри, и попыталась вырваться, ой-ой-ой, я такая жестокая, убила маленького Генри, злобно усмехнувшись, произнесла Эрика, шучу, но следующий болт точно попадет, как, а, сердечко забилось чаще, стерва, всхлипнув, молвила Генри, так что, попадаем, нет, сердце войны, нужно священным рыцарям, они не доверяют вам, и всего-то, блин, это обидно и дико разочаровывает. Священные рыцари опустились до низости и наняли девчонку. Фу, это, низко, отвратительно, ужасно. И знаете, что меня бесит больше всего? Я это и так знала. Эх, Генри, ты меня не удовлетворила, и даже не впечатлила. И что важнее, ты раскрыла секрет из-за какого-то мальчишки. Господи, не убила сейчас, убью его завтра. Вот для меня его жизнь реально ничего не стоит. Сантименты погубили тебя. Эрика повернулась к Костине. Значит так, у тебя с ней ночь, не больше. Делай с ней все, что захочешь. Главное, чтобы к утру она была жива. И да, мое личное пожелание, не трогай ее волосы и личико. Это очень большая потеря для этого мира. Спасибо, госпожа. Это очень дорогой подарок для меня. Я же люблю свою милую вампирессу. И не могу вечно использовать против нее кнут. Иногда и пряник нужен. Эрика погладила Остейну по розовым волосам. Г, госпожа любит меня. Ноги вампирессы задрожали и она тут же упала на колени. А-а-а-а, тише, успокойся. И главное, насладись своим подарком. Эльфийка нежно поцеловала Остейну в лоб и удалилась во свояси. Вампиресса подняла взгляд. Ее глаза горели. Поцелуй госпожи в губы, мило улыбнувшись, произнесла она. Каков он на вкус, мерзкий, понятно, из рта Остейны медленно вылезли острые клыки, что же, начнем, может лучше убьешь, боюсь, что это для тебя будет слишком просто, вампиресса молниеносно подскочила к Генри и с хрустом оторвала ей руку, жуткий крик тут же заполнил пространство, облизывая окровавленные губы, Остейна положила оторванную руку себе на плечи, словно манто, и начала обходить истекающую кровью девушку. Жизнь – непредсказуемая штука, и мы так не ценим то, что имеем прямо сейчас. А какого же это будет? Потерять все то, что у нас есть, завтра. А, как думаешь, легко ли человеку прожить в этом мире без рук и ног? Думаю, пора это узнать. Акт-грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррать Парад ночных кошмаров. Часть 13. Ночь уже вовсю захватила власть. то и дело рассказывая истории о своей нелегкой жизни, трескотней кузнечиков и кваканьем лягушек на болоте неподалеку. «Карл, скажи, а как вы прячетесь от местных монстров?» – поинтересовался я, сооружая нечто вроде кожаных петель. «Мартиния владеет мощными рунами. Она вообще тот еще и специалист в заклятиях. Серьезно? Ну хорошо, значит вопрос следующий. Мы отведем девушек в лес, это не проблема. Они смогут потом защищать себя?» Я не сводил взгляда с Карла. «Конечно смогут. Уверен, леди Мартиния их вернет в племя, так что все будет пучком. Ну, смотри, Карл», — фыркнул я и связал петли между собой. «Готово. Осталось только привязать к себе и все. Она уже никуда не рыпнется. Это, конечно, совсем на крайний случай, если уж она совсем не захочет идти. И все же, спасибо, Вайс. Без тебя бы ничего не получилось». Карл благодарно смотрел на меня. «Ничего, дружище, коль уж взялись за это дело, то значит надо помогать качественно. Ибо какие мы авантюристы, если не сможем защитить невинных эльфиек?» Усмехнувшись, ответил я. «Латифа, что там снаружи?» «Все чисто». Эльфийка заглянула в палатку. «Все разошлись по своим делам. Леди Мартиния одна в своей палатке». «Очень хорошо. Приступаем прямо сейчас. Где боевой рог?» Я начал искать его в куче оружия. «Вот он, держи». Карл протянул мне дудец. «Значит, ты уводишь Мартинию, а мы поднимаем тревогу. На все про все у нас меньше 5 минут. Уведем девушек подальше в лес, поможем им там разбить лагерь и пойдем на восток, к выходу из леса. Там и встретимся». «Договорились». Карл поднялся, перекинул через плечо связанные петли. «Вместе, мы сила, ребята, граждане». В палатку пулей забежал Монг, а за ним Миранда. «На лагерь идет огромное войско, Че». Я с ужасом сглотнул. «Какое еще нахер войско? Мы только что обследовали ближайшие территории и увидели их. Это не эльфы. Судя по доспехам, скорее всего королевская стража. Их там человек 300, не меньше», — ответил парнишка. «Как он умудрился бежать в своей бригантине, я не знаю. Что будем делать?» — поинтересовалась Катарин, подергивая медвежьими ушками. «Даже если вооружимся, нам против 300 стражников не выстоять». «Тогда, Карл, план такой: поднимаем тревогу прямо сейчас, и ты отводишь Мартинию под предлогом того, что нужно убегать». «Хорошая идея. Тогда я пошел. Встретимся у входа в лес, друзья. Давай». Я похлопал Карла по мощному плечу, и тот поспешил выйти из палатки. «Ну что же, Латифа, которая только что зашла к нам, лишь обреченно вздохнула. Раз уж мы сами на все это согласились, значит пришло время идти и разбираться. Что мы сделаем? Скажем, что мол, эй, королевская стража, идите-ка нахер отсюда», — уточнила Миранда. «Милая, не выражайся», — фыркнула Латифа. «Ты еще маленькая, вообще-то мне. Ой, не умничай. В общем, Вайс, ты идешь со мной, у тебя моська обворожительная». «Спасибо, остальные ждут моей команды». «Команды?» — я с подозрением посмотрел на эльфийку. «Не слишком ли это? Да и к тому же, вдруг они не услышат, надо что-то другое». «Свист? Хорошо, я свистну». «Договорились». Монг кивнул и сел в позу лотоса. Катарина и Миранда присоединились к нему. Я вышел из палатки и начал трубить. Эльфийки в мгновение ока повылезали на улицу и построились в квадрат. Мне одному кажется, что у них охерительная дисциплина. Тем временем в палатке леди Мартини. «Мартиния, прошу, нам пора уходить», — прошептал Карл, аккуратно взяв эльфийку за плечо. «Что?» — девушка тут же проснулась. «Что случилось, милый?» «Там идет королевская стража, человек 300, мы не вывезем их всех, нам нужно уходить». «Правда?» — Мартиния тут же проснулась. «Но зачем они идут?» «Я не знаю, но уверен, нам лучше сбежать. Королевские стражники не очень любят говорить». «Нет, мой вождь, так не пойдет, тут нужен дипломатический подход». Девушка быстро встала, перевязала волосы в конский хвост и вышла на улицу. «Мартиния, они убьют тебя». Карл выскочил за ней. «Прошу тебя, не делай глупостей. Я понимаю, ты переживаешь за мою жизнь и хочешь сохранить ее любой ценой, но там, где твой воинственный топор не может помочь, в дело вступают переговоры. Королевские стражи идут с руководителем. В любом случае там есть воевода. Переговорим с ним, спросим, что их интересует, и уже тогда будем понимать, что нам светит и как этого избежать. Ты, мой милый Голымит, родился в других условиях. Я это понимаю. Твоя сила, твое мужество, они созданы для крайностей. Но мы сейчас попробуем все решить словами. Блин, в конце-то концов, мы современное общество, или нет?» Мартини обнадеживающе улыбнулась. Карл очень переживал. Его сердце билось сильнее обычного. Он увидел, как Вайс собирает девушек в центре деревни, чтобы начать уводить в лес. Эх, лишь бы все получилось хорошо. Вдали заиграли королевские барабаны и рок. Карл глубоко выдохнул и приготовился. Сейчас действовать нужно будет быстро. Они прошли сквозь кусты рябины, где были установлены защитные руны, и вышли на поляну, где уже стояла армия королевской стражи. «Доброго вечера, меня зовут леди Мартине. Дальше находится мой лагерь. Поэтому у меня вопрос, чем я могу вам помочь?» Девушка довольно низко поклонилась. «Леди Мартине», из толпы рыцарей в доспехах вышел толстячок небольшого роста. Он ехидно улыбнулся и сделал два шага вперед. «Уж не та самая ли? Беглая дочь короля местных лесных эльфов? Даже если и так, что с того? Королевство не вмешивается в дела эльфов. Таков закон. Я прекрасно знаю закон, госпожа Мартине. Но только вот там указывается, что вмешиваться нельзя, если эльфы не суют свой нос в дела королевства. А что же это получается? Мы находим мертвого наследника в лесу, а рядом, кроме вашего лагеря, ничего нет. Странно, да. Совпадение? Не думаю. Что за наследник? Калиб вон Ререхт, уже теперь покойный первый принц королевства Тандарис. Он был также известен под именем Голлимит. Голлимит. Эльфийка побледнела, а затем медленно обернулась на Карлайла. План рушился на глазах. Маленькая оплошность, незакрученная гайка, просто случайность, которая продолжала разрушать планы, жизни и судьбы других. Глава 287. Парад ночных кошмаров. Часть 14. Напряжение выросло до небывалых размеров. Таких величин, наверное, и не существует. Я чувствовал это в воздухе, в земле и даже внутри самого себя. Мартиния все поняла. Она раскусила обман, и теперь из последних сил пыталась скрыть свою боль и разочарование. Сперва, я хотел вставить свои 5 копеек, про то, что мол у принца Ягра имена похожи и все дела, но Латифа остановила меня движением руки. Что же, я надеюсь, что все это разрешится не в худшую сторону. Меня зовут лорд Хастл, и я являюсь волосным старейшиной в этих землях, и как только до меня дошло столь трагическое известие о кончине принца Ререхта, я незамедлительно приступил к действию. Его отец пока не в курсе. Будет плохо, если мы не найдем убийцу. Возможно, союз между нашими королевствами будет расторгнут, произнес толстяк и хитро улыбнулся. Прошу, расскажите, что вы делали. Приблизительно 2 недели назад, лорд Хастл, простите, но мы и правда не в курсе, что именно произошло с принцем, ответила эльфийка. Мы были заняты вопросами выживания, и убивать других было как-то не к месту. Стоит учитывать тот факт, что принц был проклят. Днем он превращался в жуткого агра, совсем как ваш приятель, усмехнулся лорд. И вы могли его нечаянно убить, приняв за монстра? Нет, такого точно не было, ответила эльфийка. Что же, очень печально, что вы не пошли нам навстречу, леди Мартине. Увы, это серьезное преступление, и кто-то должен за него ответить. К чему вы ведете, лорд? К тому, что вы знаете лес. Вы тут выросли, и ваши девочки тоже. Поэтому предлагаю небольшую услугу за услугу. Этакий неформальный контракт. Вы ищите убийцу принца, а я делаю вид, что не видел вас и не сдаю королю лесных эльфов. Как вам такое условие? Вы не в том положении, чтобы диктовать эти условия мне, холодно заявила эльфийка. Хорошо, я вас услышал. Завтра здесь будут личные представители вашего отца, и вы знаете, подкинуть на место преступления какую-нибудь вещицу из вашего гардероба. Я думаю, мне не составит труда, леди Мартине, начал Карл. Я думаю, прошу, замолчи, сейчас не до этого, бросила эльфийка. Что вам известно об убийце? Ничего, он просто размазал голову принца чем-то тяжелым, палицей или шестопером. Так сказали эксперты-знахари. Нам было сложно что-либо объяснить без них, ведь тело было серьезно изуродовано дикими зверями. Значит, убийца был физически сильным. Весьма. Прям, как ваш жуткий приятель. Ну так что, мы договорились? Лорд хитро улыбнулся. Договорились. Мартиния подошла и пожала руку лорда. Всего вам доброго. Я дам знать, как разберусь с этой проблемой. Вот и славненько. И вам не хворать. Лорд поклонился, и они с армией поспешили удалиться. Мартиния была весьма подавлена. Она злобно взглянула на Агра. Это был взгляд выстрел, бьющий прямо в сердце. Латифа и Карл о чем-то пошептались буквально 3 секунды, и Огр поспешил за девушкой. Мартиния, позволь мне все объяснить. Ты уже объяснил. «Прошу, больше не трогай меня», — холодно произнесла она и направилась в лагерь. Мы поспешили за ней. «Леди Мартине, позвольте мне сказать», — в бой вступила Латифа. «Вам? Позволяю». Мартине остановилась и повернулась к эльфийке. «Дело в том, что мы пришли сюда не просто так. Карлайл — авантюрист, и его миссия как раз заключалась в том, чтобы вернуть вас домой. Отец очень опечален вашим уходом. Да и то, что вы грабите повозки, тоже наносит определенный ущерб для местных земель. Так значит, вот, кто у нас тут главный предатель», — хмыкнула Мартине. «Ну спасибо, Карл. Притворился котенком, а на самом деле дикий зверь. Какая же я дура. Погодите, дело не в этом. Наши агенты неправильно поняли ситуацию, которая произошла между Карлом и вашими спутницами, и отправили за ним спасательную операцию. Эх, Карлайл, это имя намного красивее, чем Голлимит. Впрочем, это не важно. Я ненавижу ложь и предательство. Эльфийские короли и королевы, что проживают в здешних лесах и управляют племенами лесных эльфов, никогда не отличались честолюбием, откровенностью и правдой. Это гнилые эльфы. Их испортил род, корона и лесной трон. Мой отец, он всегда был светлым и добрым. Я уважала его за душу, характер и подход к своему народу. Но когда узнала, какими методами строится вся его власть, я взбунтовалась. Все, что я видела, сладкая ложь. Она ударила меня, порезала до глубины души. Понимаете, я так больше не могла. Я сбежала от этого вранья, в лес. Я верила, что тут все будет иначе. И когда пришел он, я увидела в нем воителя, великого воина, который будет оберегать меня. Он выглядел таким честным и невинным. Ага, я тихонько усмехнулся. Но теперь мне все стало понятно. Он лишь выполнял задание. Мартине стало еще холоднее, а затем скрылась в своей палатке. Вот это нервы, вот это умение держаться. Ее только что предали, а она хоть бы хны, баба с яйцами, прям-таки. Спустя мгновение, из палатки послышались всхлипывания, а затем тонкий, едва слышный плач. «Пиздец, Карлайл, Латифа», сматерилась. «Ты умеешь ругаться?» — с удивлением спросил я. «Ой, что-то вырвалось», — виновато улыбнувшись, ответила эльфийка и вновь повернулась к Карлу. «Твое поведение, твоя ложь, все эти хитросплетения вообще никуда не годятся. Это непрофессионально. Да, я поняла, что ты хотел спасти всех этих девушек, но тебя наняли не для развлечений. Ты авантюрист, и ты должен выполнять задания, а не сидеть на шее у девушек». Он не сидел. Одна из эльфиек вышла из боевого отряда. Вообще-то, все это время он заботился о нас и о леди Мартине. И мы были счастливы с ним. Да, точно, точно. Он милашка, пускай и авантюрист. Если он не нужен леди Мартине, то я хотела забрать его себе. Нет, я его возьму себе. Нет, я. Эльфийки начали спорить и толкаться. Дисциплина? Нет, не слышали. Мартине. Карл подошел к палатке и присел на одно колено. Я и правда повел себя как дурак. Ты была моим заданием, но стала чем-то большим, то есть чем-то намного большим. Понимаешь, я должен был сказать все сразу, но не смог. Это моя вина. Прошу, если есть такая доля возможности, то ты можешь простить меня. Все замерли, в надежде, что девушка все же выйдет из палатки. Но было лишь молчание, сопутствующееся тихими всхлипами. «Вот, она не хочет», — молвила одна из эльфиек. «Значит, его заберу я». «Нет же, это буду я». «Нет, я». Эльфийки снова начали припираться. «А ну, заткнулись». Из палатки вышла Мартине. На ее лице не осталось и следа от слез. «Я вам его не отдам». «Ишь, чего удумали? А ты, Карл, ты жестокий обманщик. Но все-таки ты и правда заботился о нас». Девушка подошла к Агру и стиснула его в объятиях. Остальные эльфийки отмахнулись и разочарованно разбрелись по палаткам. Я, Катарина и Миранда умилительно вздохнули. «Блин, вот это любовь, вот это романтика. Так наняшно и тепло на душе». «Да, Мартине, ты права, я жестокий обманщик». Карл улыбнулся и щелкнул шеей эльфики. Та тут же отключилась и обмякла в его крепких руках. «Спасибо за совет, Латифа, а я бы и не догадался».